422. Кооперация есть признак эпохи. Много о ней написано, но жизнь требует утончения этого понятия. Все вычисления не помогут укрепить сотрудничество. Вы могли убедиться, как одна злая воля уже нарушила все строение. Не нужно думать, что можно прикрыть ужасное состояние какими-то внешними обязательствами. Если не будет доверия, то сотрудничество превратится в ядовитую банку скорпионов. Утверждаю, что осознание психической энергии утвердит твердые основания кооперации. Не отвлеченное понятие, но очевидность энергии даст новые мысли.